14.00. Присутствую на проходящем в малом конференц-зале собрании правления одного из моих жилищных владений. Мне кажется, что любому живущему в одном из моих строений очень повезло, и не только потому, что он обитает в прекрасно построенном здании, но и потому, что мы гордимся высоким качеством содержания и обслуживания. Мы стараемся всеми возможными способами угодить людям, живущим и работающим в моих домах. Поэтому эти собрания имеют для меня огромное значение. И на то есть причина. Прошлых, настоящих и будущих жильцов объединяет одно важное качество. Все они хотят за свои деньги получить самое лучшее. И вот вам простая формула успеха. Дайте им то, чего они хотят. Действительно. Однажды мне даже позвонила с жалобой одна леди из дома, расположенного напротив принадлежащего мне кондоминиума. На что же она жаловалась? В моем доме постоянно что-то подкрашивали, чистили и полировали. И это ее безумно раздражало. Каждый раз, как она смотрела через дорогу, кто-нибудь что-то подметал или приводил в порядок, что с ее точки зрения было излишним и ненужным. «Может быть, у меня какая-то навязчивая идея на этот счет, с которой стоит показаться врачу?» «Как вам нравятся наши нью-йоркские истории?» «Самое смешное, что нам их даже выдумывать не приходится». 14.45. Решаю прогуляться по своему офису. Первым делом захожу к Берни Даймонду, своему генеральному советнику, который совещается с Соней Толесник. Затем заглядываю к Энди Вайсу и Дону-младшему обсудить кое-что, над чем они сейчас работают. Прохожу мимо Скотта Итеса, говорящего по телефону, и вижу Чарли, Джилл и Рассела в конференц-зале. Останавливаюсь перемолвиться с Мишей Кёппелем, вице-президентом по строительству, и замечаю, что Натан Нельсон и Анна де Винчентис обсуждают что-то по телефону. Приглашаю своих бухгалтеров Джеффа МакКони и Эрика Сайчера в 16.30 на встречу со мной и Аленом Вайсельбергом. Вижу, как Рамон разбирает неимоверную кучу писем, которых мы вообще получаем великое множество. Все выглядят занятыми своим делом, и в воздухе стоит приятный гул голосов. По дороге назад останавливаюсь поговорить с Джорджем Россом и Джейсоном Гринблатом. Замечаю, что пара ручек нуждается в полировке. Да и в копировальной комнате надо прибраться. Но это мелочи. Офис в порядке. Мы прожили в этих помещениях Трамп Тауа уже 20 лет. Они и сегодня выглядят как новенькие. 15.00. Соглашаюсь присутствовать на открытии нового магазина Сальваторе Феррагамо и показе мод «Люка-Люка» в Брайан-парке. И мы стараемся как-то утрясти мое расписание на выходные, которое сейчас представляет собой просто невероятный вихрь событий, за которым нелегко угнаться даже на вертолете. Хорошо, что я очень деятельная личность, а то все это могло бы меня просто утомить. Регги Джексон забегает с коротким визитом. Он всегда здесь желанный гость, и мои сотрудники обожают, когда он заходит. Мы чуточку болтаем, и я припоминаю все те невероятные моменты, которые он подарил нам в качестве игрока Янкис. Действительно, один из великих. Я отвечаю на звонки Джея Невилофа, Дэвида Шарфа и своего брата Роберта. И сам звоню на каток Волман, чтобы узнать, как идут дела в нашем летнем аттракционе «Викторианский садик». Мы использовали площадку зимнего катка, чтобы создать в летние месяцы дорогостоящий парк развлечений для детей. И поскольку это наш первый сезон, мне интересно получить мнение из первых рук. 15.30. Совершаю прогулку до Трамп Парк Авеню на углу Парк Авеню и 59-й улицы. Как я уже говорил, я люблю приглядывать за своими проектами и никогда в жизни не считал подобные инспекции чем-то скучным. Это такое прекрасное здание. Помню, как в прошлом году давал интервью The New York Times и рассказывал об этом здании и о нью-йоркском рынке недвижимости вообще. Я сказал им: люди куда охотнее вложили бы свои деньги в недвижимость, чем в акции Enron и WorldCom. Ее можно потрогать, увидеть, ощутить ее запах, в отличие от акций Enron, которые можно было различить только потому, как они воняли. Костас Кандилис заметил, что у этого здания есть также неоспоримое преимущество перед другими строениями, которые гордятся тем, что выглядят как довоенные. Это здание не выглядит как довоенное. Оно на самом деле было построено до войны. Так или иначе, дело движется, и, похоже, все идет прекрасно. Наверное, люди смотрели программу The View сегодня утром, потому что, пока я шел назад, одна леди окликнула меня и сказала: «Эй, Дональд, твоя прическа отлично выглядит!» Кто бы она ни была, спасибо ей. 16:30. Отвечаю на звонок Джо Синка относительно Сардинии. Остров довольно далеко, но он говорит, что после Мар-а-Лаго это его любимый курорт, а этот парень путешествует по всему миру. Стоит, вероятно, узнать немного побольше об этом острове. Я часто устраиваю короткие совещания с моим финансовым отделом, Алленом, Джеффом и Эриком. Хотел бы я показать вам их вживую. Какая команда! Но они отлично справляются со своей работой. Меня часто спрашивают, где я нахожу всех своих сотрудников. Я думаю, что мне помогает божественное провидение, если такая штука вообще существует в природе. Так или иначе, но результат очевиден. Помните, как я однажды сказал, что вы должны нанимать на работу тех, кто вам нравится? Так вот, эти ребята как раз хороший пример следования этому совету. 16:50. Заходит Рона, чтобы сказать, что Джим Гриффин на проводе. Когда-нибудь слышали о театральном и литературном агентстве Уильям Моррис? Познакомьтесь с Джимом Гриффином. Джим – еще один человек, который всегда говорит «все как есть», качество, которое я очень ценю. Он сообщит вам голые факты, причем почти моментально. 17:00. Я получаю множество писем от учащихся всех возрастов, которые задают мне какие-то конкретные вопросы или касающиеся своих школьных проектов, или от себя лично, и, хотя я и не могу ответить им всем, мне нравится просматривать их письма. Иногда сама непосредственность и прямота их вопросов напоминают мне о простых и незамысловатых вещах. Как говаривал Бенджамин Франклин, бойтесь небольших расходов. Маленькая течь способна потопить огромное судно. В бизнесе ничто не является слишком мелким, чтобы оставаться незамеченным. 17:30. Просматриваю стопку юридических документов, делая короткие заметки по ним, чтобы завтра к утру дать ответ своим референтам. Если бы мы не старались разбираться с корреспонденцией по мере поступления в течение дня, она бы нас погребла. Ко мне поступают запросы от людей во всех мыслимых и немыслимых отраслях деятельности. Моя ежедневная почта включает обращения от художников, музыкантов, сценаристов, архитекторов, писателей, поэтов, комиков, поваров, дизайнеров, актеров, производителей обуви и многих-многих других. Это, так сказать, выжимка из полного списка. Несколько раз в год я получаю от какой-то дамы из Иллинойса коробки с книгами по кулинарии. Почему она шлет их именно мне, выходит за пределы моего разумения. По идее, она должна была бы уже знать, что одна из немногих вещей, которыми я не занимаюсь, это готовка. 18:30. Хватит размышлений. Проверяю наличие бумаги в факсах и ухожу.